Глава 52. Саймон. Раннее утро. Ночью мне не спалось, все вот-вот закончится, край пропасти приближается стремительно. Я решил встать и самостоятельно составить прошение о разводе. В конце концов, это не ракету в космос запустить. Я как-никак юрист, обстоятельства дела мне известны, а причины, по которым позволяют прерывать брак, придумать несложно. Допустим, человек женат, но больше в этом состоянии оставаться не хочет, потому что его брак не работает и не заработает никогда, сколько бы он ни пытался. Я делаю глоток кофе и просматриваю написанное. Окружному суду округа Кук, Иллинойс, департамент округа, подразделение семейных отношений. О браке. Саймона Питера Добиоса, заявителя. Виктории Ланьер Добиос, ответчицы. Прошение о расторжении брака. Заявитель Саймон Питер Добиас в прошении о расторжении брака с ответчицей Викторией Ланьер Добиас заявляет. Первое. Заявитель Саймон Питер Добиас, 37 лет, постоянно проживает в поселении Грейс Парк, округа Кук, штата Иллинойс. Второе. Ответчик Виктория Ланьер Добиас, 35 лет, постоянно проживает в поселении Грейс Парк, округа Кук, штата Иллинойс. Третье. Стороны вступили в брак 3 ноября 2012 года в Плая-дель-Кармен, Мексика. Четвертое. Непримиримые противоречия, возникшие между супругами, привели к безвозвратному разрушению брачных отношений. Все имевшие место попытки примирения потерпели неудачу, ввиду чего все последующие попытки примирения представляются невозможными. Непримиримые противоречия. Риф, о которой разбилась не одна тысяча семейных лодок. Юридическая формулировка, описывающая то множество различных осложнений, возникающих в отношениях пары, из-за которых двое людей, некогда любивших друг друга, с определенного момента предпочитают продолжать свой жизненный путь разными путями. «Я не подхожу тебе», — сказала Вики, когда я сделал ей предложение в первый раз. Оглядываясь теперь назад, я думаю, что она хотела сказать... «Ты не подходишь мне. Наши противоречия будут непримиримыми, вот что еще она могла бы сказать тогда. И была бы права. Я покидаю кабинет и иду в спальню. Вики здесь же, немного дальше по коридору, спит, уткнувшись лицом в подушку. «Ты лучшее, что есть в моей жизни», — сказала мне мать в тот день, который, как потом оказалось, был для нее последним. Она сидела в инвалидном кресле у обеденного стола и говорила с таким трудом, будто язык еле ворочался у нее во рту, как у пьяной. И это, как не больно признать, было недалеко от истины, учитывая, какое количество разных обезболивающих и других препаратов ей приходилось принимать. Я взял тогда ее руки, покрыл их поцелуями и сказал: «А ты лучшее, что есть в моей». Она недовольно закряхтела, закрыла глаза и помотала головой. «Нет, когда-нибудь, обещай, у тебя будут дети, и ты узнаешь такую любовь». «Ну, конечно, мама, обязательно», — сказал тогда я, даже не подозревая, что она дает мне предсмертное наставление. Оглядываясь на тот день из дня нынешнего, я недоумеваю, как я мог не понимать столь очевидного. Тогда, в 19 лет, сама мысль о постоянных отношениях, а тем более о детях, еще не посещала меня. Моя единственная на ту пору попытка завести роман с Лорен завершилась грандиозным провалом. Я, можно сказать, не просто поднес ладонь к горячей конфорке. Нет, я прижал ее к раскаленному металлу изо всех сил и наблюдал, как обугливается мясо. Вот почему мой ответ на увещевание матери был таким расплывчатым. «Да, конечно, когда-нибудь, обязательно. У меня будут дети». Да и мать была уже не та, что прежде. Прежний ликующий задор, широкая улыбка и заразительный смех покинули эту погасшую, разбитую недугом женщину. Однако инсульт не лишил ее интеллектуальных способностей напрочь. Она еще понимала, когда от нее отделываются пустыми словами, говорят, чтобы только угодить ей, успокоить. Ее слабые пальцы с неожиданной силой впились в мою ладонь. «Обещай». «Ладно, мам, ладно. Я обещаю. У меня будут дети». «Я действительно хочу детей». Я сказал об этом Вике в первый раз, когда сделал ей предложение. Целую речь выдал о том, как мы поженимся, родим детей, и у нас будет настоящая семья, в которой все будут любить, понимать друг друга, и каждый будет заботиться о каждом. Семья против всего мира, слитная, мощная, счастливая команда. Вот тогда она и ответила: «Я не подхожу тебе». А до меня еще долго не доходило, насколько она права. Как мне жаль, Вики, что у нас с тобой не может быть все по-другому. Очень жаль. Я возвращаюсь в свой кабинет и снова берусь за зеленую тетрадь. Вторник, 25 октября 2022 года. Я уже начал думать, что обещание, которое я когда-то дал матери, так и останется обещанием. И, в общем-то, даже примирился с этим. Время шло, я, как говорится, не молодел, и уже поверил, что жизнь хороша и сама по себе. Но ты все переопределила за меня, Лорен. Ты расширила границы возможного. И ты заставила меня понять, сколь многого я еще хочу от жизни. Одно я обещаю тебе твердо. Я сделаю все возможное и невозможное для того, чтобы наш ребенок всегда чувствовал себя любимым и защищенным. Я дам тебе и этому ребенку все, что только смогу. Тебе даже не надо было говорить это, Лорен. Все теперь стало по-другому. Прямо сейчас я составляю прошение о разводе. Мой адвокат хочет, чтобы я приехал к нему с этой бумагой, и мы вместе внесли туда кое-какую личную информацию. Но я уже готов подать прошение, не дожидаясь, да-да, не дожидаясь 3 ноября. Точнее, я сделаю это в среду, 2 ноября, за день до 10-й годовщины. Я уже говорил об этом с адвокатом. Он сказал, что не может оформить прошение более ранней датой, но и это тоже неплохо. Какая, в конце концов, разница, за день или за неделю? В общем, мы с ним заверим прошение и подадим в суд. До чего же приятно завершить это дело, которое скрепит наш план. Ты права, Лорен, права во всем. Я зря смирился, зря приучил себя делить жизнь с той, которая меня не любит и не хочет от меня детей. И незачем отдавать Вике половину денег, потому что это не ее деньги. Они принадлежат мне, тебе и нашему ребенку. И ты правильно определила время, когда я должен сказать ей обо всем. Скажи ей после того, как подашь на развод, решила ты. Я-то думал поступить иначе. То есть не до, а после? Сначала подай на развод, а потом расскажи ей. Поверь мне, так будет лучше. Это как в той поговорке, да? Лучше просить прощения, чем разрешения. Закончив запись, я беру телефон, чтобы посмотреть время. О, черт! 7 часов, даже больше. Я опаздываю, я чертовски опаздываю на 8-часовую пару. Черт, и надо же было так увлечься. Я выскакиваю из кабинета и мчусь к выходу. На бегу заглядываю в спальню. Вики спит и дышит во сне с легким присвистом. Как мне жаль, что у нас не может быть иначе.